С рассветом пришел густой белый туман, как это часто бывает осенним утром высоко в горах. Возле своих избушек и домов, беспорядочно разбросанных по склону горы, стояли жители 10 ольховин и ждали, держа в руках свои луки и только что изготовленные копья, не зная, далеко ли, близко ли, карги. Стояли в полной тишине, вглядываясь в густой туман, скрывавший от их глаз предметы, расстояния и опасности. Там же был и Дьюни. Он всю ночь проработал в кузне, качая огромные мехи, питавшие воздухом огонь. Теперь усталые руки его так дрожали и болели, что он едва мог держать копье, которое сам себе выбрал. Он не представлял, как будет участвовать в сражении и чем вообще сможет помочь и себе, и односельчанам. Сердце его ёкнуло при мысли о том, что он умрет, насаженный на копье какого-нибудь карга. А ведь он еще так юн. Тогда придется ему отправиться в страну тьмы, так и не узнав собственного настоящего имени, так и не став мужчиной. Он посмотрел на свои тонкие руки, покрытые холодными капельками, осевшего на кожу тумана, и пришел в ярость от собственного бессилия, ибо знал, какое в нем таится могущество, да только не умел выпустить его наружу, не умел им воспользоваться. Дьюни старательно перебирал в памяти самые разнообразные заклинания, пытаясь найти такое, которое могло бы помочь гантийцам победить каргов или хотя бы дать его односельчанам надежду на спасение. Но одного лишь горячего желания недостаточно, чтобы выпустить волшебную силу на свободу. Для этого нужно умение. Туман начинал рассеиваться под лучами горячего солнца, всходившего прямо над вершиной горы, и уплывать крупными ватными облаками, обрывками дымчатой вуали, и жители деревни увидели, что вверх по склону движется отряд захватчиков. Воины были в бронзовых шлемах, поножах и нагрудниках из толстой кожи, инкрустированных полированным деревом и бронзой. Вооружены карги были мечами и длинными копьями. Поднявшись по обрывистому берегу реки Ар, они подошли уже совсем близко. Уже можно было разглядеть их белокожие лица, расслышать отдельные слова их ужасного говора. Этот отряд состоял примерно из 100 каргов. Не так уж и много. Однако сейчас в деревне оставалось всего 18 мужчин и юношей. Острая потребность что-то немедленно предпринять, наконец, вызволила знание Дьюни из плена. Видя, как рассеивается и тончает завеса тумана, он вспомнил вдруг заклинание, которое могло бы оказаться весьма полезным. Некий старый предсказатель погоды, пытаясь залучить мальчика себе в ученики, кое-чему обучил его. Один из этих трюков назывался «плетение тумана». Здесь применялось заклинание, которое на время как бы собирает весь туман в одно место, и человек, владеющий искусством иллюзий, может при этом придавать собранному туману самые разнообразные волшебные загадочные формы, которые, впрочем, весьма недолговечны и почти сразу расплываются и тают. Дьюни, конечно же, таким мастерством не обладал, но у него и намерения были совсем иные. Главное — суметь использовать туман в своих целях. Быстро и громко он сказал вслух, как велика и где кончается деревня 10 ольховин. Затем произнес заклинание, в ткань которого вплел волшебные слова, помогающие скрыть предметы от глаз чужака, а под конец успел выкрикнуть волшебное слово, что связывает заклятие и заставляет волшебство продлиться как можно дольше. Однако едва он это сделал, как отец влепил ему такую затрещину, что мальчик упал. — Тихо ты, дурак! Придержи свой болтливый язык да спрячься, коли не можешь драться! Дьюни поднялся на ноги. Ему хорошо были слышны голоса каргов где-то у большого тисового дерева на противоположном конце деревни, возле дома дубильщика Кош. И не только голоса, но и бряцание доспехов и оружия. Однако из-за тумана видно их не было. Туман окутывал деревню настолько плотной пеленой, что стало почти темно, словно наступил вечер. Мир вокруг как бы исчез, растворился в тумане, так что с трудом можно было различить очертания собственных рук. «Я же всех нас спрятал!» — упрямо и тихо проговорил Дзюни. Голова у него все еще гудела от отцовского подзатыльника, а применение двух заклятий сразу отняло все силы. «Я продержу здесь этот туман так долго, как только смогу. Собери людей и веди их к верхнему перевалу». Кузнец уставился на сына так, словно тот был духом, порожденным этим таинственным сырым туманом. До него не сразу дошел смысл слов Дьюни. Однако, осознав сказанное, он тут же бросился собирать остальных. Двигался кузнец совершенно бесшумно, ведь ему были знакомы каждый поворот изгороди, угол каждого дома родной деревни. Сквозь серый туман стал пробиваться красноватый отсвет. Это карги подожгли тростниковую крышу одного из домов. Но в саму деревню пока не входили, а ждали на ее нижнем конце, надеясь, что туман все же рассеется, и добыча сама попадет к ним в руки. Дубильщик, это его дом подожгли карги, послал двух своих мальчишек, и те шныряли у каргов перед самыми носами, дразнили их, улюлюкали, а потом исчезли снова, растворились, как дым за стеной тумана. Между тем старшие мужчины, пробираясь за изгородями, перебегая от дома к дому, подошли к врагам совсем близко. Из тыла на каргов неожиданно посыпался град стрел и копий, поразивший многих, ибо карги стояли кучей. Один из них упал, пронзенный копьем, наконечник которого еще хранил тепло наковальни. Другие были ранены стрелами. Каргов охватила ярость. Они бросились было вперед, чтобы сравнять с землей жалких соперников. Но повсюду был один лишь туман. В тумане со всех сторон слышались голоса, и карги, спотыкаясь в белесой мгле, пошли на эти голоса со своими огромными, украшенными перьями и перепачканными кровью копьями. С яростными воплями они прошли всю деревню насквозь, даже не подозревая, что она уже кончилась. Потому что, хотя время от времени и видели рядом дома, но дома эти тут же снова скрывались в густом сером тумане. Гантийцы поднимались в горы поодиночке. Большая их часть ушла уже довольно далеко, ведь местность была им хорошо знакома. Однако некоторые, в основном дети и старики, двигались медленнее. Догоняя отставших, карги пускали в ход копья или мечи и воинственно выкликали имена своих белокожих богов-близнецов с острова Атуан. Вулуа Атва! Почувствовав, впрочем, что земля под ногами стала уж больно неровной и вовсе не похожа на деревенскую улицу или дорогу, некоторые из каргов начали останавливаться. Но большая их часть по-прежнему стремилась вперед, отыскивая призрачную деревню, преследуя неясные, расплывчатые тени ее жителей, которые ускользали из-под самого носа. Туман вокруг, казалось, ожил, задвигался, фигуры людей в нем то возникали, то исчезали вновь. Часть отряда каргов преследовала призраков-гантийцев до самого верхнего перевала, где склон круто обрывался над одним из притоков реки Ар. Там призраки вдруг как бы растаяли в тумане, а их преследователи попадали прямо в невидимую пропасть. В пронизанном солнечными лучами тумане стало видно, как они один за другим летят с 30-метровой высоты в мелкие заводи прямо на острые камни. А те, кто отстал и лишь потому остался в живых, остановились на самом краю обрыва и долго стояли, прислушиваясь. И тут в сердца каргов вошел ужас, ибо они в густом тумане натыкались лишь друг на друга, не обнаруживая рядом ни одного жителя деревни. Наконец воины собрались вместе на склоне холма и стали спускаться. Но откуда-то из тумана то и дело появлялись проклятые призраки и наносили каргам удары ножами и копьями. Карги бросились бежать и беспорядочной толпой, спотыкаясь и не говоря ни слова, бежали вниз до тех пор, пока не вылетели вдруг из-под густого слепящего облака и не увидели прямо перед собой реку, расположенные куда ниже деревни овраги, и все это было залито солнцем, нигде ни клочка тумана. Они остановились, собрались в кучу и дружно оглянулись назад. Стена волнистого влажного серого тумана подступала к тропе вплотную, скрывая все, что лежало за ней. Из этой стены вывалились еще двое или трое каргов, загнанных и спотыкающихся, с длинными копьями на плечах. Ни один из захватчиков в ту сторону больше даже не посмотрел. Все разом двинулись по склону горы вниз, спеша прочь от этого заколдованного места. Однако в селениях, расположенных в самой северной долине, карги утолили таки свою жажду битвы. Жители восточного леса от Оварка до самого побережья послали своих мужчин на битву с захватчиками. Отряд за отрядом спускались гонтийцы с гор, преследуя стремительно отступавших к побережью каргов. Достигнув пляжей чуть выше восточного порта, захватчики обнаружили, что корабли их сожжены. Им пришлось биться с хозяевами гонта у самой кромки воды, и битва шла до тех пор, пока не осталось в живых ни одного карга, а пески устья Ар не стали бурыми от крови. Потом кровь смыл прилив. Утром, после битвы в деревне 10 Ольховен и у Верхнего перевала, сырой серый туман еще повисел немного, потом вдруг поднялся, рассеялся, растворился и уплыл куда-то вдаль, словно его и не бывало. Люди растерянно озирались, стоя на ветерке под утренними лучами солнца. Повсюду валялись тела мертвых каргов. Их длинные спутанные светлые волосы были в крови. Неподалеку лежал и деревенский дубильщик, принявший благородную смерть в бою. В нижнем конце деревни все еще догорал дом, подожженный каргами. Люди бросились тушить пожар, потому что сражение уже закончилось, и они победили. На деревенской улице у высокого тиса они обнаружили одиноко стоявшего Дьюни, сына кузнеца. Он не был ранен, но не произносил ни слова и явно был не в себе, словно его заколдовали. Односельчане прекрасно понимали, что этот мальчик сделал для них. Они отвели его домой и бросились искать ведьму. Нашли ее и стали умолять выйти из пещеры и спасти парнишку, который отвел от них смертельную опасность. Ведь живыми остались все, кроме четверых убитых каргами, и уцелело все имущество, если не считать все еще догоравшего дома. Тетка не обнаружила на теле Дьюни ни одной раны. Однако мальчик по-прежнему не говорил ни слова и, похоже, не слышал, когда к нему обращались. Он не спал и не мог принимать пищу. И не было рядом волшебника, у которого достало бы могущество снять с него эти чары. Тетка его, ведьма, была бессильна. Она лишь сказала: «Он истратил все свои силы». Пока Дьюни лежал вот так в тихом беспамятстве, История о мальчике, что заколдовал туман и насмерть перепугал каргов толпой волшебных теней, стала известна по всей Северной долине. Ее услышали жители восточного леса и дальних горных селений. Она достигла даже противоположной стороны острова, главного порта, морских ворот Гонта. И вот на пятый день после битвы в устье реки Ар в деревне 10 Ольховен явился чужеземец, ни молодой, ни старый, закутанный в плащ, но с непокрытой головой. В руке он легко сжимал толстый дубовый посох ростом с него самого. Человек этот спустился не от верховья реки Ар, откуда чаще всего приходили в деревню люди, а напротив поднялся по крутому, поросшему лесом берегу ее, откуда-то снизу. Деревенские кумушки сразу решили, что это волшебник, а когда он еще и сказал им, что умеет лечить, то они прям-таки потащили его к дому кузнеца. Отослав прочь всех, кроме отца мальчика и его тетки, незнакомец склонился над постелью, возложил руку на лоб Дьюни, потом легонько коснулся его губ. Дьюни медленно сел, озираясь по сторонам. Через некоторое время он заговорил, и к нему постепенно начали возвращаться силы и аппетит. Его немного покормили, напоили, и он снова лег, не сводя темных пытливых глаз с незнакомца. «Непростой ты, видно, человек», — проговорил кузнец, обращаясь к пришельцу. «Этот мальчик тоже будет непростым человеком», — ответил тот. «История о том, что проделал он с туманом ради спасения своей деревни, достигла Ре-Альби, моей родины, и я пришел сюда для того, чтобы дать ему настоящее имя, если верно то, что он еще не прошел обряда имяположения и посвящения в мужчины». Ведьма шепнула кузнецу на ухо: «Братец, так ведь это точно великий чародей из Ре-Альби. Огион Молчаливый, тот самый, что остановил землетрясение». «Господин, — сказал кузнец, нисколько этими словами не обескураженный, — моему сыну через месяц исполняется 13, но мы хотели отложить его посвящение до праздника Солнцеворота. Пусть имя будет ему положено как можно скорее, — настаивал волшебник, — ибо оно ему необходимо. У меня пока есть здесь и другие дела. Однако я вернусь к тому дню, который вы сами выберете. А захотите, я потом возьму мальчика с собой, и если он окажется достаточно смышленым, сделаю своим учеником, или, по крайней мере, позабочусь о том, чтобы он получил образование, соответствующее тому дару, которым обладает. Держать в неведении душу и ум прирожденного мага очень-очень опасно». Мягок был голос Огиона, но такая в нем чувствовалась уверенность, что даже искушенный в жизни кузнец согласился с каждым его словом. В день, когда Дьюни исполнилось 13, а случилось это ранней осенью, то чудесной порой, когда деревья еще не сбросили своего яркого лиственного наряда, в деревне из своих странствий по острову Гонт вернулся Огион, и состоялась церемония имяположения. Тетка-колдунья взяла у Дьюни его прежнее имя, то, которым во младенчестве нарекла его мать. Безымянным и нагим вошел он в холодные струи реки Ар, там, где среди валунов под нависшими утесами кружит темный омут. В тот миг солнце закрыли облака, и вода подернулась рябью. Выбравшись из омута, мальчик двинулся к противоположному берегу, дрожа от холода в ледяной воде, но ступал медленно, выпрямившись во весь рост, как подобает. Когда он вышел на берег, ждавший там Огион протянул мальчику руку, крепко сжал ее в своей и шепнул ему подлинное его имя. Гет. Так с помощью великого волшебника Огиона свершилось имя положения Геда. Празднество еще далеко не закончилось, и деревенские жители веселились вовсю. Еще полно было всяких угощений и выпивки, а приглашенный из долины певец распевал песни за песней о подвигах повелителя драконов. Когда маг Огион тихонько сказал Геду: «Довольно, мальчик, попрощайся со своими, и пусть праздник продолжается». Гед быстро собрался в дорогу. Он взял прекрасный, выкованный отцом специально для него бронзовый нож, кожаную куртку, которую вдова погибшего дубильщика подогнала ему по росту, и ольховый посох, заколдованный для него теткой. Это, собственно, было все, чем он владел, кроме надетых на него рубашки да штанов. Простившись с отцом и теткой, единственными близкими ему на всем свете людьми, Гет еще раз поглядел на привольно раскинувшуюся на горном склоне деревню, на берега быстрой реки и двинулся в путь со своим новым другом и учителем. Вверх по крутой тропе, по опавшей листве, среди ярких красок и теней ранней осени.